любовь. Но тогда, в дни далекого 1907 года, Коба, как писал палестинский революционер Асад Бей, был прямым и честным, довольствовался малым. Все остальное отсылал Ленину. Все эти темные годы он живет, точнее, скрывается в Баку, на нефтяных промыслах. Видимо, это было решение Ленина, который с тех пор будет всегда заботиться о верном Кобе. По воле партии я был переброшен в Баку. 2 года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня, — писал Коба. Революционная работа в нефтяной промышленности действительно шла. Вместе со своими боевиками он накладывал денежные контрибуции на нефтяных магнатов, угрожая поджогом промыслов. Иногда и поджигал, и тогда багровое зарево и клубы дыма неделями стояли над промыслами. Устраивались и забастовки, кстати, выгодные владельцам промыслов. Они повышали цены на нефть, за что платили тоже. Но сам Коба вел полунищую бродячую жизнь. Все средства аккуратно посылались Ленину. Приходилось нелегко. Теперь он был женат, и жена родила ему ребенка. На явочных квартирах в Тифлисе он встретил революционера Александра Сванидзе, партийная кличка Алеша, который познакомил его со своей сестрой. Ее звали Екатерина, так же, как мать Кобы. Ее предки были из того же селения Дидилило. Как она была прелестна! И как тиха и покорна! Совсем не похожа на говорливых, развязных революционерок. Но при том сестра революционера. Правда, в это время Давид Сулиашвили, другой бывший семинарист, тоже ставший революционером, ходил в дом Сванидзе и считал себя ее женихом. Красавец Сулиашвили и Коба. Портрет Кобы в те годы беспощадно рисует кнунянц. Маленький, тщедушный, какой-то ущербный, одет косоворотку с чужого плеча. На голове нелепая турецкая феска. Но Екатерина увидела его иным. В нем было очарование столь любимого в Грузии романтического разбойника, грабящего богатых во имя бедных, и еще ощущение власти над людьми. Оно подчиняло. Он нравился женщинам, вспоминал под старость молод. Это, конечно, была любовь. Она была так же религиозна, как его мать. Их венчание было тайным и не только от полиции. Церковный брак был позором для революционера. Почти не было случая, чтобы революционный интеллигент женился на верующей, с презрением писал Троцкий. Убивая людей, влача полунищее существование, Коба мечтал о настоящей семье, которой был лишен в детстве. Создать такую семью он мог только с невинной религиозной девушкой. Свободомыслящие девушки, товарищи, скитавшиеся по нелегальным квартирам и постелям революционеров, ему не подходили. И он нашел ее. Преследуемый царской охранкой, он мог находить любовь только в убогом очаге своей семьи, писал Иремашвили. Они снимали комнату на промыслах, в глиняном низеньком домике у хозяина турка. Екатерина Като работала швеей. В их нищем жилище все сверкало чистотой, все было покрыто ее белыми вышивками и кружевами. Его дом, его очаг — традиционная семья, но при этом он оставался яростным фанатиком-революционером. Он был ужасен во время политических споров. Если бы у него была возможность, он искоренял бы противников огнем и мечом. Или Машвили. Все это время она пытается создать дом, в который он, избегая ареста, так редко приходит. А если и приходит, то только глубокой ночью, чтобы исчезнуть на рассвете. Она рожает ему сына Якова с грудным младенцем на руках. Она с трудом сводит концы с концами. Денег по-прежнему нет. Огромные средства, добытые мужем, немедленно уходят к Ленину. При этом полунищий Коба презирает деньги. Для него они часть мира, который он взялся разрушить. и когда они у него появляются, он с легкостью раздает их друзьям. Сергей Аллилуев. В конце июля 1907 года я должен был уехать в Питер, денег не было, и по совету товарищей я отправился к Кобе. И Коба тотчас дает нужную сумму. Однако Аллилуев видит его нищету и, конечно, отказывается. Но Коба не преклонен, буквально сучивает деньги. «Бери, бери, пригодятся!» И тот берет. Вообще, Аллилуевы многим обязаны Кобе. Он спас из воды тонувшую девочку, дочь Сергея, ту самую Наденьку. И опять Като сидит без денег с кричащим младенцем, и опять Коба исчезает в ночи. А потом она заболела, на лечение у Кобы не было денег, она умирала. Осенью он вынужден перевести ее в Тифлис, где жила ее семья. Саницы смогут за ней ухаживать. Но было поздно. Като скончалась на его руках, писал Иримашвили. Есть фотография, хранившаяся в семье Сванидзе. Коба стоит над гробом, несчастный, потерянный, с клокоченными волосами. Так он убил свою первую жену. Дата рождения сына Кобы Якова — 1908 год, стоит во всех его анкетах. Но в партархиве я нашел фотокопию газетного извещения о смерти Екатерины Сванидзе, последовавший 25 ноября 1907 года. Как мог Яков родиться после смерти матери? Есть версия. Он родился, конечно, в 1907 году, 1908 — результат договоренности с местным священником, чтобы Яков пошел в царскую армию на год позже. Может быть, это правда. Но остается вопрос, почему потом, когда Яков получал паспорт, всесильный Сталин не возвратил верную дату? Не возвратил. Ибо все, что касалось жизни таинственного Кобы, впоследствии старательно запутывалось Сталиным. Новорожденный остался на руках родной сестры умершей, и семье Яков встретит революцию и будет жить до 1928 года. И только тогда Коба, ставший Сталиным, заберет сына в Москву.